Глава 4. Данте Аршагар. Примерно за 9 земных месяцев до текущих событий. Я забрал шкатулку с сердцем Рады у дяди из рук. Полюбовался на яйцевидной формы золотистый камень со множеством граней, в которых отразились лучи света. Внутри что-то откликнулось, словно шевельнулась большая пушистая кошка. Артефакт среагировал на меня. Нехорошо. Но самое отвратительное, мне придется как-то объяснить это его величеству. Я захлопнул крышку и, так и не дождавшись ответа, надавил. «Дядя?» «Лейра Ласка привезла этим утром. Тебе знакома эта женщина, Данте?» «Держит бордель в среднем городе. Не стал я запираться». «Хорошо, что ты хотя бы это помнишь», — обиженно пробормотал родственник. «Теперь понимаешь, что я ощутил, получив от нее артефакт?» «Мне же было куда интереснее, отчего Лейра Ласка не отдала сердце Рады мне, если так пеклась об остальных моих вещах». «К этой женщине у меня все больше вопросов, дядя. Пожалуй, съезжу-ка я за ответами». Я принялся одеваться. «Данте, пойми, ты не просто украл артефакт у короля, ты умудрился его использовать на шлюхах. О чем ты только думал, племянник? Совсем помешался в этих своих походах. Что мы скажем Нарвагу Аргархею, когда он узнает обо всем? Что теперь будет с нами, сынок?» Дядя без сил упал в кресло и прикрыл глаза ладонью. Диего Аршагар, как истинный дракон, умел держать себя в руках, но повод для истерики на этот раз был весомый. Признаться, я мог его понять. Сам плохо представлял, что дальше делать, но прежде чем горевать, нужно было во всем разобраться. Я не крал сердце Рады. До этого момента я даже не знал, где оно находится. И тем более я бы не стал брать ценный артефакт в такое сомнительное место, как бордель. Да я бы вовсе не пошел в тот бордель, — вспылил я, окончательно рассвирепев. Но ты же все-таки там был? Не отрицай. Дядя устало посмотрел на меня, и я осознал, как он сдал за эти годы. Седины в бороде поприбавилось. Потускнели некогда живые глаза. Нынче век драконов лишь немного больше человеческого. А ведь когда-то такие, как мы, жили тысячелетиями. Да и обращаться теперь могут далеко не все. На сегодняшний день в Морейне это его величество и генералы, включая меня. Возможно, еще несколько старожилов, вот и все. Я вздохнул и уже спокойно продолжил. «Я там был, дядя. Только есть одно но». «Какое же?» «Помнишь день, когда погиб мой отец?» «При чем тут это?» Диего Аршагар нахмурился. «Тогда целая ночь выпала из моей жизни». «Это я помню, как же не помнить? Как мы ни бились, так и не удалось тебе помочь». Видимо, ты увидел нечто настолько травмирующее, что предпочел стереть это из собственной памяти. Такое бывает. Также говорили многочисленные лекари, которых несколько лет подряд направлял ко мне дядя, пока мне вся эта возня не надоела. Я не могу вспомнить, что было той ночью. А теперь не помню и того, что случилось этой. Воспоминания обрываются там, где мы с тобой попрощались после ужина, и я отправился к себе. «Данте...» Выдохнул дядя и посмотрел на меня со смесью удивления и сочувствия. «Ты действительно ничего не помнишь?» «Почти. Помню девушку, она меня боялась, но только поначалу». «Одна из девочек Лейры Ласки», — уточнил дядя. «Не думаю, я проверил, но... Хотя... Да. Нужно проверить это еще раз, тщательнее. Стоит надавить на эту женщину. Мне показалось, что она что-то скрывает. Теперь я понял, что именно». Дядя выпрямился в кресле, и глаза его знакомо блеснули, выдавая работу мысли. «Думаешь, Ласка хотела стащить артефакт? Но узнав, что это такое, испугалась и решила вернуть его от греха», — предположил он. Я пожал плечами и поправил перевязь с коротким мечом, который больше был символом, чем боевым оружием. «Данте, зачем ты вообще отправился в бордель? Ты мог бы выбрать любую женщину, только пальцем помани. Видимо, сам Локрус вскружил тебе голову». Снова принялся сокрушаться дядя. «У меня нет ответа на твой вопрос. Лейра Ласка сказала, что меня привел туда товарищ, который щедро заплатил и попросил за мной присмотреть. Но я понятия не имею, о ком она говорит. Кстати, не заходил ли кто-нибудь к нам в гости вчера?» «Я справлялся у охраны, во сколько ты ушел. Это было через полчаса после ужина. Ты был один, Данте. Вышел, поймал экипаж, и все». Не тратя больше времени на разговоры, я отправился в средний город. Интуиция подгоняла меня возрастающей тревогой. Но мы еще не покинули верхнего города, когда я заметил столб черного дыма. «Знаешь, где это горит?» — спросил я возницу. «Кажется, в цветочном квартале, Лэрт. Я бы сказал, примерно там, куда вы пожелали ехать», — ответил усатый мужик, неуверенно покосившись на меня, и поинтересовался. «Поворачивать назад?» «Ускорься», — бросил я коротко и откинулся на спинку сиденья. Когда мы добрались до цели, мои опасения подтвердились. От борделя остались лишь головешки, над которыми возвышался остов из несущих стен. Рядом собрались зеваки, и я велел остановиться поблизости. Из кареты выходить не стал. И отсюда все было прекрасно видно и слышно. Судачили бабы. «Никто не спасся. Маги-огнеборцы так старались, а пламя не гаснет и не гаснет. Так и не погасло, пока дотла все не сгорело. Никак сам Локрус длань приложил. Полыхнуло до небес, такой домина, а сгорел за каких-то полчаса». Особняк и правда был немаленький, угловой дом на улице в 3 этажа. Такой спалить немало времени понадобилось бы. «Да врешь ты все», — засомневался кто-то в толпе, видимо, подумав так же. «Как это вру? Вон и огнеборцы подтвердят». «Огнеборцы твои прибыли, когда уже спасать было нечего», — добавил какой-то мужик. «Посмотрели на это дело, да рукой махнули. Чего заморачиваться да магию тратить?» «Туда и дорога этому рассаднику. Странно, что его еще раньше не спалил никто», — громогласно добавила дородная краснолицая женщина, да еще и плюнула в сторону пожарища. «А мне девок жалко, живые души все же. Слышали бы вы, как они кричали!» Не унималась та, что ссылалась на бога обмана и злых шуток. Среди простого люда было принято списывать любые несчастья на проделки Локруса. «А чего кричали-то?» — переспросил кто-то из мужиков. «Никак внутри кто остался?» «Так живьем же горели! Ежели тебя поджарить, посмотрела бы, как ты смолчал!» «Живьем? Ужас-то какой!» — схватились за сердца сразу несколько кумушек. «Да треплет все она! У нее же язык как помело!» — засомневался плюгавый мужичок, который стоял поблизости. «Кошка там вопила!» «А я тебе говорю, не кошка это!» Бабы принялись шушукаться, о чем говорили, больше было не разобрать. «О чем это они?» — спросил хорошо одетый горожанин у мужика-скептика. Тот помялся, скривился, но все же ответил. «Слухи ходили, что дурные дела здесь творились. Порой девок привозили, а потом их никто больше не видел. Да только, сдается мне, это слухи все. Не думаю, что наместник бы позволил». «Угу, зарабатывали да сбегали, вот и никто их больше и не видел», — согласился хорошо одетый мужчина. «А тебе почем знать?» — вызверилась на него красномордая тетка. «Ты явно из верхнего города, у вас там своих заведений хватает». «Да уймись ты уже!» — прикрикнул на нее скептик. «Вот ты сама больше нашего знаешь». «У рыжей таськи муженек сюда частенько захаживал, когда она к тетке в Левшары ездила. Он-то мне и сказывал». «Так я не понял, муж этой вашей таськи по борделям шастал «Или к вам, уважаемая, захаживал», — уточнил фронтоватый мужчина. Его собеседник заржал, а следом грянула вся толпа, найдя шутку удачной. Краснолицая женщина покраснела еще сильнее. Казалось, ее голова сейчас лопнет. А я понял, что ловить мне здесь нечего, по крайней мере, днем. Нужно будет вернуться ночью. Я приказал вознице вести меня обратно. «Дядя, это поджог. Кто-то убрал свидетелей. Применили магию, иначе такой большой дом не сгорел бы так быстро. Судя по слухам, внутри сожгли всех, кто там находился», — сообщил я, прибыв домой. Диего Аршахгар ходил по кабинету из угла в угол и сокрушался. «Мне уже доложили. Вопиющий случай. Я велел начать расследование немедленно. Не хватало, чтобы это повторилось». «Все это началось с моего приезда. Здесь что-то нечистое, я обязательно во всем разберусь», — заявил я, покидая кабинет. «Сейчас мне все больше казалось, что Его Величество был прав, и мне нужно самому заняться княжеством. Навести порядок и разобраться в том, что здесь происходит. Вот только... только теперь сперва придется вернуть ему сердце Рада, а заодно объяснить, как так вышло, что артефакт оказался у меня». Ночью я снова отправился к сгоревшему борделю. Здание оцепили, но рядом обнаружился лишь один дежурный из следственного отдела. «Стой, кто идет!» — бдительно среагировал он на мое появление. «Данте Аршагар», — откликнулся я. «Лэрт», — поклонился дежурный и отрапортовал о проделанной работе. «Предварительная версия такова. Для поджога использовали артефакт драконьего пламени. Такое не погасить обычными методами, да вы и сами знаете. Здание старое, перекрытие, большинство стен были деревянными, внутри много тканей, занялось как солома». «Есть ли возможность выяснить происхождение артефакта?» «Завтра перетрясем здесь все до головешки, если найдем остатки, обязательно вам сообщим». Я сомневался, что им удастся хоть что-нибудь обнаружить, но кивнул и прошел дальше, в самый центр сгоревшего дома. Там остановился, глядя на небо. Сегодня было пасмурно, но моему зрению это не мешало. Тем более, что сейчас я творил магию. Постоял, настраиваясь. Не первый раз я использовал дар черных драконов, но каждый раз оттягивал и оттягивал момент, прежде чем окунуться в смерть и ужас. Спустя несколько минут я вышел на воздух, пошатываясь и еле сдерживая рвотные позывы. Слишком много впечатлений даже для того, кто сеял смерть на поле брани. Не врали зеваки. Сгорели все, кто был в этом здании. Все, кроме кого-то одного. Я и до этого не сомневался в том, кто именно сбежал, но теперь знал точно. Лейра Ласка носила свое прозвище не случайно. И явно не по призванию или добросердечному характеру, а по звериным повадкам. Зубастый изворотливый хищник, способный пролезть в любую щель. Что-то мне подсказывало, что она этот пожар и устроила. Не пощадила своих подопечных, а заодно алиби себе организовала, доставив артефакт в дом наместника лично. Одно радовало. Среди погибших не было той девушки, которую я сделал женщиной прошлой ночью. «Перекройте все выходы из города. Обыщите все притоны. Делайте, что хотите, но из-под земли достаньте мне хозяйку борделя», — приказал я, остановившись рядом с дежурным. «Лэрт, я же должен охранять...» Замялся было тот, но хватило одного взгляда, чтобы сыскарь козырнул и припустил по улице прочь. В том, что он выполнит мой приказ, сомнений не было. «Нечего здесь больше охранять», — сказал я ему вслед. Мои опасения оправдались. Лейра Ласка действительно знала куда больше, чем желала показать. Холодный расчет, с которым она пошла на жестокое преступление, это только доказывал. Ей заплатили настолько хорошо, что она решила сорваться с насиженного места и убить курочек, несущих золотые яйца, чтобы не оставить свидетелей. И действовала она не сама по себе. Был заказчик. Весьма состоятельный заказчик и достаточно могущественный, чтобы решиться пойти против одного из генералов. Но кто же он? Предположим, что он один из нас. Не всем генералам я по душе, но и никому не враг. С каждым мы стояли плечом к плечу и не раз. Ужасно не хотелось допускать подобные мысли и разочаровываться в соратниках. Да и не верится, что кто-то из них стал бы так глупо подставляться. Красть артефакт, подбрасывать его мне. Куда проще и эффективнее устроить подставу на поле боя. Пытаясь сообразить, в какой именно момент мне могли подбросить сердце Рады, я пришел к выводу, что и вовсе его туда не приносил. Артефакт уже был в борделе, когда я там объявился. Осененной догадкой я направился к ожидающему меня в конце улицы экипажу. К сожалению, мой верный Гром погиб в последнем бою. Торговец, что мне его продал, утверждал, что его кобыла погуляла с самым настоящим ренгаром из хаоса. Этот злобный ублюдок тоже наполовину ренгар. Скорее всего, тот мужик врал напропалую, пытаясь сбагрить мне здоровенного красноглазого жеребца с дурным нравом, потому что тот жрал сверх меры и легался. А сесть на него верхом было смерти подобно для обычного наездника. Но не для дракона, конечно же. С простыми лошадьми у меня как-то не складывалось. А вот с Громом мы сразу нашли общий язык. Я ужасно тосковал по своему боевому товарищу, ставшему мне и напарником, и оружием. За смеском ренгара нужно было ехать в запределье. Там куда больше шансов найти похожего. А пока я пытался подобрать себе нового коня, который не падал бы в обморок, стоит его оседлать, предпочитал нанимать закрытые экипажи. Вот только теперь придется возвращаться в столицу раньше времени. Следовало как можно быстрее доложить о случившемся его величеству, пока этого не сделал кто-то еще. И все же я решил выждать день-другой в надежде, что удастся поймать и допросить Лейру Куницу. В том, что та направится в запределье, в попытках затеряться не было сомнений. Где, как не там, это сделать легче всего. Мои подозрения оправдались уже к утру. Мы находились в кабинете у дяди. Диего Аршагар сидел за столом. Я стоял у окна и наблюдал за улицей, по которой ходили люди и неторопливо катили экипажи. «Лейра, ласка, не доехал всего-то пару миль до границы», — потея и краснея рапортовал дядя глава сыскного отдела. Крупный мужчина, от которого заметно несло потом. «Тело уже доставили в прозекторскую. Оно изуродовано, но это точно она. Мы убедились в этом». «Дайте догадаюсь. Нападение диких зверей? Лошадей задрали, кучер пропал, и никаких денег и драгоценностей в карете», — предположил я. «Все так, Лэрд», — подтвердил глава сыска. «Скорее даже так. Лошадей Лейру задрал кучер, а сам удрал в запределье со всеми сбережениями», — добавил дядя. «Мы действительно нашли волчьи следы, крупные», — не стал отрицать сыскарь. «Раскручивать в запределье эту версию смысла не имеет. Оборотни своих не выдают», — заявил я и добавил. «Дядя, я полетел в столицу». «Как полетел?» — удивленно переспросил наместник, поднимаясь. «На крыльях, естественно». Со злым весельем откликнулся я, представив, как переполошатся все, кто увидит в небе дракона. «Нет, ну правда, не пешком же мне идти. И не в экипаже трястись 2 недели». Летел я весь день и всю ночь, и в Маллиру, столицу Морейна, прибыл ранним утром. Встретили меня не слишком приветливо. Сразу 4 дракона поднялись передо мной в небо еще на подлете. «Данте Аршагар, ты арестован по приказу его величества», — сообщил мой друг и товарищ Кристор Архаршат. «Зачем же так официально?» — усмехнулся я. «Данте, пожалуйста, давай без глупостей, у нас приказ», — попросил Кристор, стараясь смягчить неприятную для всех нас ситуацию. «Да понял я, понял. Раз вы уже здесь, значит, слухи меня опередили. Я приземлился на специальной посадочной площадке за королевским замком. Она была достаточно просторной, чтобы разместить 30 драконов. Рядом опустились и тут же приняли человеческий облик мои соратники, а теперь конвоиры. «Что ты натворил, мой мальчик?» — с грустью спросил Нар Каргархей, двоюродный брат короля. Самый старший из генералов-драконов всегда относился ко мне по-отечески. Они с королем были чем-то похожи внешне. Оба темноволосые, как и большинство черных драконов. Хищные. Только его величество смотрелся поизящнее, а Нерк был настоящей скалой с задубленной ветром кожей, огромными ручищами, которыми он был способен оторвать коню голову. И грозной рожей, при виде которой дети начинали плакать. А так, добрейшей души дракон. «Не знаю, дядя Нерк, но обязательно выясню», — ответил я, обратившись к нему неформально и любуясь собственным отражением в его зрачках. И, кажется, он понял, о чем я. А я спросил, ни к кому конкретно не обращаясь. «Мне будет позволено пообщаться с его величеством или сразу в казематы поведете?» «Мне было позволено». Более того, Нарвак Аргархей прежде сам желал пообщаться со мной с глазу на глаз. Я рассказал королю о произошедшем и вернул артефакт. Его величество открыл шкатулку, погладил пальцами гладкую поверхность камня. Вздохнул, а затем посмотрел прямо на меня. «Ты понимаешь, что теперь его нельзя использовать снова, пока не родится твой ребенок?» «Я не знал». Ответил я чистую правду. «Мало кто знает. Это тайна, и ты поклянешься, что никому о ней не расскажешь». «Клянусь», — тут же пообещал я. «Так вот, Данте, ритуал благословения Рады — это не просто дань традициям. Дракон по крови, который желает зачать сильного и одаренного наследника, приходит за благословением ко мне. Зачатие совершается в святилище богини Рады, и сердце Рады находится в это время рядом. После требуется выждать, пока не родится дитя. Как ты понимаешь, дело это не быстрое. В давние времена бывало, что враждующие рода драконов шли на подлость и убивали чужих женщин, чтобы приблизить свою очередь». «Не может быть». Я в изумлении уставился на его величество. «Еще как может, уж поверь. В королевских тайных хрониках множество подобных историй. А знаешь, сколько усилий требовалось, чтобы потом примирить враждующих и не допустить междоусобиц в королевстве? Одному из моих предков это надоело, и с тех пор Ротгар Хей делал все, чтобы сохранить в тайне это свойство артефакта». «Вы отлично справляетесь, раз все считают, что сердце Рады долго накапливает силу». Повторил я то, что знал каждый житель королевства Морейн. «Да-да, молитвы, милость богини, сказки, призванные уберечь предыдущее дитя от гибели раньше срока. Данте, очередь на артефакт расписана на годы вперед». «Выходит, я влез без очереди?» Задал я закономерный вопрос. «Выходит, что так. Не стал отрицать его величество». «И кого же я подвинул, если не секрет?» «Мой сын должен был использовать сердце Рады в этом году. Но он готов подождать еще, а вот те, кто за ним, нет. Как я объясню нарушение очереди подданным? Если промолчу, они решат, что я придержал артефакт, потворствуя прихоти принца. Полагаешь, это принесет пользу моей репутации?» «Похоже, подставили не только меня», — сделал я вывод. «Ситуация сложилась еще хуже, чем я думал. Возможно, я лишь инструмент, а истинной целью была королевская семья. А если посмотреть еще глубже, то благополучие и единство королевства Морейн». «Именно». Его величество поджал губы, размышляя, а затем добавил. «Данте, я верю, что ты не виноват. но мне потребуется время, чтобы во всем разобраться и покарать виновных». Я позволил себе выдохнуть с облегчением. «Спасибо, Ваше Величество». «Погоди благодарить», — перебил меня король. «В любом случае, я обязан провести расследование и выяснить, как все было на самом деле. А до тех пор придется оставить тебя в королевской темнице. Не обессудь, но иначе я не могу поступить». Внутри все кипело от гнева, но любое проявление неповиновения сейчас не пошло бы мне на пользу. А вот тому, кто меня подставил, сыграло бы на руку. Узнав детали об артефакте, я сделал вывод. Кто-то пытается разжечь междоусобную войну среди драконов Морейна. Этого нельзя было допустить. «Я понимаю, Ваше Величество, и сдаюсь на вашу волю», — кивнул я смиренно.